Глава 5. «Думаешь, он сражаться решил?» — лениво протянул Кенир. Голос его погустел от вина и предвкушения. Я метнула в него испепеляющий взгляд. Может, надеялась отпугнуть, заставить призадуматься. Не зря ли он договорился с Миносом, что погрузит меня на корабль, а взамен оставит гору медных слитков. Глупая была, если так. Подобных Кениру равнодушие лишь раззадоривает, а неприкрытое отвращение распаляет. «Кто?» — сказала я как можно леденее. «Царевич, герой!» — рассмеялся Кенир. Но веселье его сочилось злобным ядом. «Не хнычет, как остальные. Может, думает Минотавра голыми руками побороть?» После этих слов по длинным скамьям прокатилось веселое оживление. Этот великий афинянин, герой, о котором сложат столько легенд, и правда выделялся среди прочих мужчин. Он был выше, шире в плечах, красивей, конечно, и не просто царской осанкой отличался, но уверенной силой леопарда, готового к прыжку. Он вдохновит певцов-исказителей, его имя и на краю света услышат. В самом ли деле я видела это уже тогда? Или меня просто восхитили мускулистая грудь, густые волосы, сверкающие глаза, и я засмотрелась на него? Ведь и любая засмотрелась бы. Слышала ли я, как вращаются зубчатые колеса судьбы? Как скользит челнок в руках Мойры, или это просто колотилось мое взволнованное сердце? И не только мое, конечно. Оторвав, наконец, взгляд от Тесея, я увидела, что младшая сестренка тоже смотрит на него зачарованно. Федра сидела, упершись локтями в стол, мечтательно склонив головку на бок. В ее огромных голубых глазах светились страсть и нежность. Но, кажется, царевич смотрел не на нее. Не желая выглядеть подобно Федре, безнадежно влюбленной дурочкой, я приказала себе не глазеть на Тесея, но была уверена, что чувствую спиной тепло его взгляда. И чувство это происходит не от тщеславия или веры в лучшее. Однако не только Тесей не сводил с меня глаз. Подняв голову, я перехватила проницательный взгляд Дедала. Поняла, что он заметил пробежавшую между мной и царевичем искру. И залилась румянцем. Поежилась, хоть смотрел он по-доброму, мне вдруг стало неуютно. Теперь уж я не знала, куда глаза девать на этом бесконечном пиру. И чтобы защититься хоть как-то, зашипела на младшую сестру. «Федра, закрой рот, а то муха влетит», — сказала слишком уж покровительственно и властно. Но сестра только глаза закатила и быстро, пока никто не видел, показала мне язык. Я рассмеялась, однако улыбка моя лишь скрывала неистовство мыслей. Испуганно и оттого сумбурно метались они по лабиринтам сознания, из одного тупика в другой. Неужели семерых юношей и семерых девушек, почти детей еще, и правда бросят в подземелье через каких-нибудь несколько часов? Бросят, я знала, но в голове это не укладывалось. Неодолимый ужас захлестывал, стоило только вообразить вопли во мраке пустынных, узких и кривых проходов, гнилостный дух безысходности и жуткий, сотрясающий землю, топот копыт чудовища, рыщущего в поисках нежной, уязвимой плоти. Невыносимо, но может ли быть иначе? Пасифая сидела, как всегда, безучастная. Еды в тарелке не замечала, к чаше с вином не притронулась. Повинуясь порыву, я поднялась, тронула ее за плечо. «Мама, на минутку». Я без труда увела ее от пирующих, и никто на нас не оглянулся. Кинир был увлечен беседой с моим отцом и громко хохотал, без сомнения, над собственными остротами. Аминос зловеще улыбался. Трепещущий отсвет факелов падал на его резко очерченное лицо, и на суровых щеках отца залегали глубокие тени. Смотрел он на Кинира, а видел, наверное, лишь красноватый блеск меди, которую получит скоро в обмен на меня. На наш с Пасифаей уход отец явно не обратил внимания. Вне зала, в сумрачных проходах, дышалось намного легче. Мне не удалось достучаться до нее прежде, но, может, удастся теперь? «Прошу тебя, мама», — взмолилась я, и на мгновение она как будто посмотрела на меня осмысленно. Видно, мой голос, взвившийся почти до крика, подействовал. «Скажи, что мы не бессильны, что можем как-то остановить это зверство». Пасифая молчала. Но в кои веки мне показалось, что она здесь, не отрешена, как обычно. «Ты моя мать, мать Федры, мать Девкалиона!» Я сглотнула через силу. «Мать Астерия!» Тут глаза ее и впрямь блеснули. «А теперь подумай об афинских матерях», — сказала я тихо и неожиданно твердо. «Они знают, что ждет их сыновей и дочерей завтра. Только подумай, мама. А если бы мы были на их месте? Если бы это меня собирались бросить в лабиринт? Ты знаешь, в кого превратился Астерий? Знаешь, что он с ними сделает? Прошу тебя, мама, прошу, скажи, что нам не придется отобрать детей еще у 14 матерей, чтобы Минос, наконец, насытился властью». Я говорила все громче, пылко, иступленно. Она ответила не скоро. Ей, видно, стоило немалых усилий заставить свое раздробленное сознание вернуться в настоящее, в то место, где мы находились сейчас, ведь оно было разорвано на куски ужасными событиями прошлого и вечно уносилось куда-то, подхваченное ветрами отчаяния. «Что тут поделаешь?» — выговорила она наконец. «Ему никто не может противостоять». Я ощутила связь. Что-то между нами вспыхнуло и ожило. Я стиснула ее худенькую руку. «А если кое-кто может?» «Твоего отца никому не побороть». Она уже разжимала ладонь, снова уносилась куда-то мыслями, но слова ее кое-что расставили по местам. Отца никому не побороть. У него и власть, и войско, и непоколебимая вера в себя, и разъяренное чудовище в подземельях дворца. Могучая охрана, лучшая в мире, против которой грубые силы и крепкие мускулы — ничто. А если бороться с ним и не нужно? Если можно обхитрить его? Хоть здесь, конечно, потребуется ум ловкий и изобретательный. Минос — деспот явный, прямолинейный, и власть его зиждется на обыкновенном страхе. Покуситься на нее никто не посмеет. Так к чему уловки? Я глубоко вдохнула. Здесь, за стенами пиршественного зала, воздух был свеж и пах камнем. Он остудил мои мысли, умерил и разогнавшуюся было панику и жалость. На смену им пришло внезапно прозрение. С Пасифаей дальше говорить бесполезно. Говорить надо с другим, и я знала, с кем. Пир длился еще не один час. Критская знать наслаждалась сполна, и, угощаясь отцовским вином и едой, и возбужденно, хоть и в полголоса, делая предположение, сколько каждый из заложников продержится в лабиринте будущей ночью. Но, наконец, он завершился, и, увидев, что Дедал уходит, как всегда сопровождаемый стражником, который следовал за ним повсюду, я поспешила вдогонку. Слегка запыхавшись, поприветствовала его. «Доброго вечера!» Он учтиво кивнул. «И тебе, Ариадна!» Он был насторожен. Я видела, чуял что-то неладное. Но, обладая терпением искусного мастера, не торопился выяснять, чего мне надо. «На моей танцевальной площадке дощечка расшаталась», — сказала я громко для бдительного стражника. «Не мог бы ты взглянуть? Здесь я другим не доверяю, ведь это твое творение». «Разумеется, царевна». Он почтительно склонил голову. «Завтра утром сразу этим займусь». «Не завтра, а прямо сейчас». Голос мой зазвенел повелительно, будто и не мой вовсе, и, кажется, напугал Дедала, хоть он почти не подал виду. «Прошу, пойдем, там работы всего ничего. На рассвете я должна танцевать, ведь завтра священный день, и мне нужно к нему подготовиться, почтить богов, как умею лучше всего. К тому же вновь танцевать на твоей площадке мне придется не скоро, а может, и вовсе не придется. Это ведь произведение искусства, на Кипре такого не будет». От таких слов взгляд Дедала смягчился. Но предназначались они для внимательного стражника. Куда бы Дедал ни шел, с кем бы ни говорил, за ним всегда присматривали. Я опасалась вызвать подозрение, но завтра будет уже поздно. Он один мог мне помочь, и к тому же всегда вел себя со мной, как родной дядя, хоть и был в плену у моего отца. А кроме того, я знала, всегда носил с собой чувство вины за то, что невольно приложил руку к рождению Минотавра. Носил, как сверкающий кристалл на шее. Лелеял, как хрупкий груз, чтобы случайно не разбить. Я шла впереди, стуча подошвами сандалий по гладким каменным полам. Запутанными петлями дворцовых ходов мы направлялись в мой внутренний дворик. Как я и ожидала, стражник замер в дверях, а Дедал последовал за мной к противоположному краю обширной площадки. Ночной воздух холодил мои горячие руки, остужал румянец, пятнами проступавший на щеках. Дедал глянул под ноги, на деревянные дощечки, без единого изъяна, потом на меня, вопросительно. Я встала на колени. Он, помедлив, встал рядом со мной и сделал вид, что рассматривает безупречную поверхность пола. Тихо звенел фонтан, изливая холодную чистую воду в мраморную чашу. Я понадеялась, что он укроет наши слова от ушей стражника, и поспешно прошептала: «Дедал, мне нужно знать, как выйти из лабиринта». Он не удивился, похоже. Быть может, талант Дедала разгадывать, как все на земле устроено, помогал ему понимать и людские сердца. Или он просто хорошо меня знал. «Хочешь спасти заложников?» — пробормотал он. «Ты Сея хочешь спасти?» Я кивнула. Не было времени стыдливо отрицать и что-то строить из себя. «Хочу. Не могу допустить, чтобы это зверство совершилось опять». «Это совершалось уже не раз, Ариадна. Не с красавцем-царевичем из Афин, но со множеством других юношей и девушек. Не знаю точно, сколько жизней отнял твой брат. Так почему жизнь Тесея настолько ценней?» Боровшиеся в моей гортани ответы слепились в твердый ком, преградив словам путь наружу. В самом ли деле лишь красота Тесея заставила меня действовать? Предоставила бы я заложников судьбе без возражений, не будь у одного из них глаза цвета морской волны и шелковистые волосы, которым так хотелось прикоснуться. Время было на исходе, и я спросила напрямую: «Ты поможешь мне? Или помочь здесь нельзя?» «По-моему, нельзя». Я с удивлением расслышала усталость в его словах. Мне казалось, для Дедала нет невозможного, не считая разве что побега с нашего острова. Неужели из лабиринта и вправду не выйти, даже его создателю? Я не могла в это поверить. Он глубоко вздохнул. «Вывести Тесей из лабиринта можно. Я дам тебе для этого кое-что», — говорил он поспешно и тихо, но с крайним изнеможением в голосе. Сердце подскочило от его слов, вот только тон меня отрезвил. «Но думаешь, он этого хочет, Ариадна?» Дедал увидел, что я растерялась, и, оглянувшись на стражника, заговорил еще быстрее. Слова сыпались на меня, как камни, и били больно. «По-твоему, жаждущий прославиться афинский царевич хочет, чтобы его спасла чудовище красивая девушка? Удастся, думаешь, взять его за руку и тайно увести скрыто под покрывалом, как мешок с зерном?» Он говорил и глядел в упор, а до меня постепенно доходило. «Но ты, Сейт, так смотрел на меня!» Я подыскивала слова, силясь описать тот миг, когда между нами возникла некая связь, прошелестело невысказанное. Убеждена, он хочет моей помощи. Дедал печально улыбнулся, покачав головой. «В этом я не сомневаюсь, Ариадна», — сказал он ласково. «Умирать будущей ночью царевич не намерен, но знает, что живым из лабиринта не выбраться. Даже не будь Минотавра, по его проходам можно блуждать годами и так и не выйти на белый свет. Об этом я позаботился, заточив твоего брата в сердце лабиринта». Слово «брат» он выделил особо, это точно. Хотел напомнить мне кое о чем, как видно. О долге, семье и верности, надо полагать. «Без тебя Тесею не обойтись, царевна. И он это знает. Никто другой ему не посодействует. Молва о тебе дошла до Афин, до края света донеслась. Что зверя этого ты помогала растить с младенчества, что сердце у тебя мягкое. Наверняка ты знаешь больше других, знаешь секреты, и можно уговорить тебя их выдать. Тесею нужна твоя помощь, уж поверь. Но не для того, чтобы скрыться от боя. Завтра он намерен сокрушить могучего Минотавра. Он покинет Крит, похитив его главное сокровище, оставив лабиринт пустым, развеяв мифы. И воспевать будут отвагу Тесея, а не могущество твоего отца». Стражник за нашими спинами пошевелился. Дедал был человеком аккуратным, и все же починка одной единственной дощечки подозрительно затянулась. Он вынул из складок одежды тряпицу, протер пол рядом с нами для виду, как бы завершая сделанное. «Я помогу тебе, Ариадна», — шепнул Дедал так тихо, что я едва расслышала. Он встал и учтиво подал мне руку, помогая подняться. Ухватившись за нее, я ощутила, как в ладонь вжался шершавый клубок. «Ношу это с собой с тех пор, как запер чудовище. Я помог ему появиться на свет и все ждал случая исправить содеянное. Ждал сильного и отважного данника, который справится с этой задачей». Лицо Дедала было мрачно. Раньше времени избороздилось морщинами от вида здешних суровых скал, освещенных теперь луной. «Но я, царевна, не хочу добавить к своему позору еще и твою жизнь. Вспомни Скиллу, Ариадна. Если сделаешь это, не миновать тебе отцовского гнева. А значит, оставаться нельзя. Тебе придется навсегда покинуть Крит». С этими словами он поспешно отошел и, не оглядываясь, направился обратно к стражнику. А я осталась. Подставила лицо ночному ветерку. Пусть омоет горячие щеки. Лягушки квакали, густой аромат оплетавших колонны цветов плыл по двору, будто ничего и не случилось, и мир все тот же. Слова Дедала звучали снова и снова. Тихие и такие веские. Не отмахнешься. Я подождала, пока стихнут шаги, потом еще 100 раз подождала, прежде чем разжать руку и посмотреть, что там. А когда разжала, свет хлынул наружу, затопил тьму, стер так страшившие меня будущее, и впереди заблистал путь к победе, о котором я и не подозревала. В моей ладони лежал клубок красной веревки, намотанный на тяжелый железный ключ.